Глава 13. Мужик ростом метр с небольшим, со светло-рыжими патлами и длинной окладистой бородой прошел между Лаской и Ромой и уселся на деревянный стул. Его ноги при этом не доставали до пола и смешно болтались в воздухе. Он смахнул пылинку зеленого пиджака с огромными накладными плечами и вопросительно уставился на пришедших. «Достопочтимый старьев, великолепный Джо!» Вылез вперед Рома и потряс ДНК-картриджем перед носом у гнома. «Мы у вас вот это купили и хотели узнать, где вы это взяли». «Где взял, там нет!» Старьевщик изъяснялся сложно воспринимаемой скороговоркой. «Не тяните, сразу говорите, что вам нужно. Мое время стоит дорого, 200 бонов в минуту, поэтому если есть что сказать, говорите, и говорите быстро». Обычно бойкая Ласка вдруг как воды в рот набрала и смотрела на Джо, как котенок на тигра. «Ага, вот оно что!» На груди гнома красовался щит. Да вот только сиял он золотым, и выгравирован на нем был номер 100. «Нам нужна вся информация о таких коробках». Гвоздь, которому было глубоко плевать на ранги и уровни, забрал у Ромы картридж и протянул его Джо. «А если ты сможешь что-то поведать о некой программе Декс, то наша радость не будет иметь границ, и щедрость тоже». Гном рассмеялся в кулачок. «Информация – это ко мне. Именно информацией о старых устройствах и технологиях я и занимаюсь. Но ты сказал, что тебе нужна вся информация. Тебе нужно все. А ты готов отдать все за все?» Гвоздев мотнул головой, показывая, что он не понимает, о чем толкует старьевщик. «Информация стоит денег», – опять затараторил тот. «А ты просишь море? Нет, океан информации. Я имею доступ к архивам древним настолько, что тебя еще и на свете-то не было, когда они создавались. И к таким объемным, что там может быть миллиард объектов, похожих на этот. И какой-то там Декс может упоминаться в них миллион раз. Если я вывалю на твою пустую голову всю эту информацию, то ты не сможешь со мной расплатиться и за 100 лет, и за 1000 тоже. К примеру, я могу найти координаты объектов, которые связаны с Декс». «Стоп, премного благодарен за лекцию». Гвоздь смело перебил умничающего сотника. «Ну вот на координатах мы и остановимся. Ты можешь их нам выдать?» «Не дослушают, а уже мудрить пытаются», – проворчал Джо. «Какие тебе нужны координаты, нулевик? В этом городе, во всем мире, а вдруг их будет 1000 тысяч? За каждый поисковый запрос я возьму с тебя 200 монет. Так что попробуй конкретизировать условия поиска, чтобы не попасть ко мне в вечное рабство». «Сколько наша птичка пролетит без подзарядки?» – быстро спросил гость у Ласки. «Зависит от режима полета. Думаю, в экономичном режиме 1000 километров отмотаем». Ласка наморщила лобик, пытаясь подсчитать километраж. «Давай все объекты в радиусе 300 километров. Поставил перед старьевщиком задачу гость. Услышав это, Рома испуганно ойкнул. А вдруг в окрестностях громовой кузни древних объектов, как грязи, разбросано? Сейчас гном отыщет 1030 объектов, и все, возьмут их в рабство. Или хуже того, на моды разберут. «Ищем любое упоминание об объектах с технологией Декс в радиусе 300 километров», уточнил запрос старьевщик, а гвоздь кивнул. Роме захотелось сказать, что он этих двоих придурков знать не знает, и вообще в сарайчик по ошибке зашел. Гном прикрыл глаза и как бы задремал. «Может, ты работенку сначала сделаешь, а потом поспишь?» – предложил гвоздь, нагнувшись над спящей красавицей. «Не мешай!» – одернула напарника Ласка. «Он работает!» «Нехило работает! Я бы тоже так попахать не отказался! Где его компьютер, базы архивов, о которых он говорил?» «В голове! Расширители памяти, нейронные усилители, сопроцессоры! Вот чем его голова забита! А ты своими глупыми вопросами отвлекаешь его вычислительные мощности». «Послушай девушку, правильные вещи говорит», — открыв глаза, произнес старьевщик. «Нашел я одну отсылку к Дексу в заданном диапазоне». «Давай». Чуть не подпрыгнул от радости гвоздь. «Сначала деньги», — возразил старьевщик, и Рома вышел вперед. Положив ему руку на грудь, старьевщик получил оплату и скинул найденную информацию инженеру на интерфейс. «Вот же блин!» – расстроенно воскликнул Рома и тут же исправился. «Спасибо, это именно то, что нам надо!» Джо криво улыбнулся. «У меня есть дополнительная услуга!» Пошла раскрутка. Недовольно пробормотал Гвоздев. «Вы доплачиваете еще 200 бонов, и я стираю из своей памяти ваш визит и суть вашего запроса!» Невозмутимо продолжил гном. «То есть как стираешь? Вообще? Наглухо? И нас даже не вспомнишь?» Старьевщик кивнул. «Плати!» – кивнул гвоздь Роме. Он с самого начала визита к старьевщику переживал за возможную утечку информации. А так все хорошо решилось. 200 жалких монет за полное сохранение тайны. «Ну не томи уже!» Ласка начала трясти Рому, отойдя от сарайчика Джо всего на пару десятков метров. «Есть что-то стоящее в том файле?» «Есть. Объект научной инфраструктуры. По навигатору он от нас в 6 километрах». «То есть в городе?» – удивился гвоздь. «Зря деньги потратили», – расстроилась девушка. «Могли бы и сами с помощью чипа гвоздя отыскать». «Могли бы и просто мимо пройти. Хватит деньги жалеть, еще заработаем. Главное, чтобы там что-то существенное было». Хаос царил не только в головах у людей. Он выплескивался наружу, изменяя все, к чему они прикасались. Идя за Ромой по улицам города, гвоздь видел, как среди целого квартала зданий, от которых остались только полуразрушенные скелеты, торчал освещенный со всех сторон навехонький домик. Через улицу он заприметил школьный двор, явно использовавшийся не по назначению. Из крыши школы торчали две трубы, из которых вырывалось сине-оранжевое пламя. А на площадке, бывшей раньше спортивной, кипела работа. Тройки мастеров навешивали броневые плиты на экзоскелеты размером с хорошо откормленный танк. Эх, глядя на бронированных монстров, Рома чуть не облизывался. «Мехи, серия полкан». «Да, продвинутый инженер на таком много дел наделать может. Добрых, злобных и вообще разных». Ласка тоже оценила мехов. «Эй, на что пялитесь?» Грозно окликнули их четверо подошедших бойцов. «Ребята серьезные. Единая форма, одинаковые винтовки и даже какие-то знаки различия на плечах болтаются». Впервые Гвоздев встретил на земле не сброд и маньяков-одиночек, а парней, имеющих хоть какое-то понятие об организации. «Привет, Дылда!» Ласка повернулась к вышедшему вперед бойцу, который явно был командиром. Судя по тому, что командир на Дылду не обиделся, это было не ругательство, а имя собственное. «Ласка, ты?» Командир поднял зеркальное забрало шлема. «Ты где пропадала? Владлен уже с ног сбился, тебя разыскивая!» «Ого, да у нашей воровки и постоянный ухажер, оказывается, имеется!» Искренне удивился Гвоздев, но следующей фразой Дылда разрушил весь намечавшийся романтический настрой. «Особо интересовался судьбой своего броневика!» «А вы что на прохожих кидаетесь?» Сообщать, что броневик погиб в неравной битве с арбитрами, Ласка не собиралась и шустренько соскользнула с темы. «Шершень!» Приблизился к Ласке и тихо шепнул Дылда. «Его разведчика вчера видели возле города. Вот и ходим, проверяем и шпионов ловим. Кстати, эти чудики с тобой, ты их хорошо знаешь». «Дылда, не бей мне мозги. Какие из них шпионы шершня?» «Ну да, десятка и нулевик. Устрашающее сочетание». Рассмеялся Дылда. «Но все равно, Ласка, не шастай по ночам, запросто могут замести». «Спасибо», — сказала Ласка и шепотом добавила. «Увидишь Владлена, не говори ему, что встретил меня в кузне». «Хорошо», — пообещал Дылда, кивнул на прощание и повел свой отряд дальше по улице. Рома же повел своих спутников к объекту, координаты которого им предоставил Джо. «Это что еще за орлы?» — спросил гость про удаляющихся солдат. «Бродяги-призраки. Они в кузне что-то вроде милиции», — ответила Ласка. «Они заключают плотный контракт». «Какой договор?» – переспросил гвоздь. «Плотный, от слова плоть. Они предоставляют свои тела и несут службу. Доки им за это моды дают. Хорошо тянешь лямку, получаешь премиальные моды. Плохо или вдруг сбежать задумал, вырежут моды по-живому». «Неплохая мотивация», – заметил Гвоздев, глядя, как прямо на обочине парочка занимается очень личным делом. Нет, они не пытались продолжить род человеческий, а обменивались руками. И не рукопожатием, а именно конечностями. Один приложил какой-то хитрый ключ к плечу, отсоединил руку и отдал второму, а тот протянул ему взамен свой мод. «Парни, вы бы хоть в кусты отошли и делали это там!» Голос гвоздя дрожал от отвращения. «А кто такой этот шершень, который запускает в город шпионов? Я помню, ты ему еще челнок загнать хотела». «Крутая шишка, собирайте земель. Сколотил неплохую армию и захватывает локацию за локацией. Теперь вот на кузню облизывается». «Ласка, гвоздь!» – закричал Рома, размахивая руками и привлекая внимание своих подельников. «Вот, мы пришли». Инженер тыкал пальцем на старое пятиэтажное здание, на двух нижних этажах которого уже никогда не смогли бы жить и работать люди, ибо выжжены они были подчистую, глядя на мир пустыми провалами рам. Однако три верхних этажа сохранились почти в идеальном состоянии. Более того, их окна ярко светились. Мелькающие в них темные силуэты говорили о том, что даже поздним вечером в здании кипела жизнь. «Эта халабуда мало похожа на сундук с сокровищами». Гвоздев с большим сомнением смотрел на дом. «Данные из файла, который нам дал старьевщик, говорят, что раньше здесь институт был, цитологии и генетики». Попытался развеять сомнения Рома. «А теперь здесь филиал бродяг-призраков». Ласка кивнула на сторожащий вход бойцов в уже знакомой Гвоздеву форме. «Похоже, все, что имело отношение к Дексу, либо уничтожено, либо давным-давно вынесено. Но проверить все равно надо. Как думаете, новые жильцы сильно будут возражать против несанкционированного обыска?» Не удостоив Гвоздева ответом, Ласка прогулялась до невысокого забора, опоясывающего здание, и остановилась, что-то высматривая на столбе возле входа. «Ломиться в здание просто так, когда бродяги на взводе и разыскивают шпионов, опасно. Не пустят, да еще и расспросами замучают. А нам больше никому нельзя говорить о Дексе». Слово «больше» Ласка произнесла с нажимом. «Если хотим заработать хорошие деньги. У бродяг всегда была проблема с кадрами, но высококлассные спецы им, к сожалению, не нужны». Ласка насмешливо глянула на гвоздя. «И нулевики, и уборщики тоже. А вот вакансии этих нарявых объявлений на столбе есть. Значит, на разведку из нашей команды отправиться...» «Ух, не нравится мне эта идея». По мнению гвоздя, разведчик из Ромы был как пуля из плохо пахнущих масс. «Мне самой не нравится, но если нам срочно надо попасть внутрь без шума и пыли, Рома – наш лучший кандидат. Пустой картридж мы у него заберем». «И рот скотчем заклеим», – с полной серьезностью пообещал гвоздев. «Мне эта идея тоже не нравится», – приуныл Рома. «И не из-за скотча. Хотя заклеивать мне рот – тоже не блестящая мысль. Я на собеседовании что, мычать буду? И не хочу я в бродяги. Мне же плотный контакт придется заключать. А я к рабству крайне отрицательно отношусь. Оно оскорбляет мои моральные принципы». «Не переживай, сразу тебя никто на контракт не посадит», – успокоила его Ласка. «Испытательный срок, минимум неделя. Тебе-то надо всего зайти, посмотреть и выйти. Ну, день там протусоваться максимум, а мы тебя подождем в том отеле», — махнула рукой Ласка через улицу. «Я все равно не уверен». По дрожащему голосу было понятно, что Рома боится до икоты. «Кадет!» — гвоздь поэтически положил ему руку на плечо. «У нас тут почти маленькая семья. Ласка мама, и она говорит тебе, что твое маленькое задание у бродяг безопасно, и ты должен слушать нашу маму. А я твой папа, и я говорю тебе...» Гвоздь набрал легкие, побольше воздуха и выдал. «Перестань трястись и, быстро переставляя ноги, двигай в то здание. Обнюхай там все от пола до потолка. И не вздумай специально провалить собеседование. Мы с мамой будем очень недовольны». «Очень-очень недовольны». Ласка разделяла взгляды Гвоздева на воспитание подростков. Рома затравленно глянул на новоиспеченных родителей, тряхнул своей гривой и поплелся к казармам бродяг. «Эх, какого мы сыночка вырастили!» — притворно вздохнула Ласка. «Такой послушный парнишка!» Рома дотопал до охраны, что-то сказал, вжал голову в плечи и вошел внутрь здания. «Он еще и храбрец!» — поддакнул гвоздь. «А насчет отеля ты правду говорила? Он где-то рядом. и сегодня мы будем спать в комфорте и уюте?» «Насчет комфорта. Это капсульная гостиница. Платишь полтинник, и тебе дают в личное пользование гроб метр на два. Зато с подзарядкой, технической диагностикой и питательными таблетками. И душ один раз посетить можешь». «Слушай, а можно два раза? И вместо зарядки двойную порцию питательных пилюль. И вообще, а у них двухместные номера есть? Сама понимаешь, человек я в вашем мире новый. Мне грустно, одиноко, и не все здесь понятно». «Двухместные, конечно, есть. С зеркалом на потолке и кроватью с красным шелком. Но тебе такой сегодня точно не увидеть», — огорчила ласка гвоздя. За шутливо заигрывающим гвоздем и также шутливо отбивающейся от него лаской, идущими по улице к овальному отелю, из переулка наблюдал человек в красно-золотой броне. Мастера-бронники его доспех подлатали, восстановив почти всю функциональность. Но новая краска по оттенку отличалась от старой, а очертания сколов и выбоин все равно проглядывали из-под слоя керамошпаклевки. Его гордость, прелесть и радость бронекомплект Айкул потерял былой лоск и выглядел как наряд не вылезающего из боев наемника. Заодно это падлик был готов придушить гвоздя и его спутницу голыми руками. А еще он фактически потерял свою локацию. У падлика не было людей, чтобы защитить зону 13 от других банд. В диких локах царил один закон о частной собственности. Не можешь отстоять свое, считай, что уже потерял. Но догонять парочку и прыгать до изнеможения на их трупах падлик не спешил. Он не знал точно, какой именно из парней позарез нужен арбитрам. Отыграется он на девке, а с помощью парней попробует восстановить свое сильно пошатнувшееся материальное состояние. Еще от необдуманных и торопливых действий падлика удерживала внезапная пропажа Агаты и ее помощников. По всем раскладам, они должны были легко справиться с беглецами, но те вон вышагивают довольные, а от Агаты ни слуху, ни духу, что тоже навевает мрачные мысли. Поэтому падлику остается только наблюдать, оценивать и ждать подходящего момента. Приятное утро должно начинаться с аромата кофе. Или с мелодичных трелей птиц за окном. Или... Но начинающийся день гвоздя решил ничем таким не радовать. Его разбудила душераздирающая сирена такой ужасающей громкости, что он решил, что где-то поблизости ракету с ядерной боеголовкой запускают. Ну, или, собрав тревожные чемоданчики, ожидают ядерного удара. Вдолбленные годами инстинкты сработали быстрее, чем мозг. Гвоздь подскочил и врезался лбом в потолок. Потирая ушибленную голову, гвоздь, покрутив запирающий маховик, открыл люк своего номера гроба. И нос к носу столкнулся с лаской, давившей на кнопку звонка возле входа. «Перестань!» – скинул руку девушки с кнопки гвоздев. «У меня сейчас мозг взорвется!» «Одевайся, мне Рома сообщение скинул. Просил быть через 10 минут возле казарм и обещал какое-то шоу». «Вот же гадство!» Гвоздь меньше всего хотел каких-нибудь сюрпризов от Ромы, поэтому натягивать одежду, разгрузку и ботинки он начал прямо при девушке, лишь только слегка прикрыв люк. «Ты можешь с ним связаться и попросить никаких сюрпризов не устраивать?» «Уже. Он хихикает и говорит, что нам это однозначно понравится». «О, черт! Мне это уже однозначно не нравится!» Гвоздь выпрыгнул из гроба пружиной. «Побежали, может, еще успеем его остановить!» Остановить молодого изобретательного инженера они не успели. Только увидели, как из казарм выбежал Рома, помахал руками, приглашая внутрь двух охранников, и исчез. Охрана вслед за Ромой скрылась в здании. «Опоздали», — сокрушенно произнесла ласка. «Что будем делать? Ждать или бежать?» «Подождем пару минут, а уж потом бежать, сломя голову». Рома в отведенное ему время уложился, вылетел из здания и начал отчаянно жестикулировать. «Чего он хочет?» «Говорит, идите сюда. Я вас с такими хорошими ребятами познакомлю». Попыталась перевести жесты Ромы девушка. «Чую, пора двигать». «Да что вы там встали?» — не выдержав, проорал Рома. «Идите сюда, быстрее!» Озираясь по сторонам, Ласка и Гвоздев перебежали улицу. «Все здание наше!» — обрадовал своих напарников инженер. «Ищи, не хочу». «А как же бродяги?» «Я их вырубил». Рома светился от гордости, как свечка на тортике именинника. «Я в казармы не ногой», – безапелляционно заявила Ласка. «Как ты умудрился справиться с двумя десятками вооруженных мужиков?» – не поверил инженеру Гвоздев. «У бродяг сегодня виртуальный боевой симулятор по плану должен был быть. Я его и настроил. Правда, программу тренировок сменил. Загнал туда эротический имитатор». «Порнуху, что ли?» Брови Гвоздя поползли вверх. «Можно и так сказать. Короче, ближайшие 2-3 часа бродяги будут очень заняты». «Два часа?» Задумчиво потер горбинку носа Гвоздь. «Успеем?» «Легко», — ответила девушка и вошла в здание. «Откуда поиски начнем?» Последовал за ней Гвоздь. «На жилых этажах делать нечего. Если что там и было, то это уже давно нашли. Но посмотреть все равно надо. Туда мы отправим Рому, раз он уверен, что бродяги-призраки точно выведены из строя». «Да лежат они в капсулах и слюну пускают», – самодовольно отметил паренек. «Пробегись по верхним этажам. Вряд ли найдешь что-то стоящее, но посмотреть надо. Гвоздь, ты идешь на второй этаж. Я возьму на себя самый перспективный, первый. Если что здесь и уцелело, то оно в подвале. Поищу вход». Опытную искательницу приключений и сокровищ Нюх не подвел. Если Гвоздь вынужден был любоваться на почерневшие стены и кабинеты, заполненные переломанной мебелью, то девушке удалось обнаружить нечто интересное. В основном подвале гуляли сквозняки, но Ласка кое-что нарыла в заставленной пустыми стеллажами кладовке. «Под нами большая полость», — сказала она, приведя в кладовку Гвоздя с Ромой и указывая на пол. «Канализация», — предположил Рома. «Пока не докопаемся, не узнаем, будем ли мы в дерьме или на коне. Эй, докапываться будем умственными усилиями», — уточнила Ласка, заметив, что Гвоздь понял ее слова буквально и вытащил из хлама в углу кувалду. Искали вход в закрытую секцию подвального помещения в основном Ласка и Гвоздь. Рома считал, что все от него зависящее для успеха компании он уже сделал. «Кадет, ты чего отдыхаешь? Утомился, играя с виртуальной эротикой?» – спросил Гвоздь, глядя на гордо и независимо вышагивающего инженера. «Так я все, что нужно, уже сделал. Теперь ваш черед пахать». Рома привалился к пыльному стеллажу, скрестив руки на груди. Сколько лет, а может и десятилетий, простояли эти полки, медленно подтачиваемые течением времени, неизвестно. Но веса парнишки хватило, чтобы опрокинуть стеллаж на бок. И это было бы еще полбеды, если бы Рома не запустил эффект домино. Плотно стоящие рядами ветхие конструкции стали валиться одна на другую, вызывая адов грохот в замкнутом пространстве. Когда очередной стеллаж рушился на пол, инженер вздрагивал и прикрывал голову руками. «Это точно! Ты сделал все!» Гвоздь отчаянно старался не чихнуть, несмотря на парящие в воздухе клубы ржавой пыли. «Все, чтобы нас услышали!» «Да не услышат они! Бродяг сейчас другие звуки развлекают!» Попытался оправдаться Рома, неуверенно кусая губы. «Точно. А давай мы с Гвоздем поиски продолжим, а ты сходишь и поглядишь, как там бродяги. Продолжают видеть эротические сны. Или тревогу уже объявили и в оружейку галопом летят». Язвительно произнесла Ласка. «Топота не слышно. Ревун молчит. Может, пронесло?» Последние слова Ромы потонули в грохоте. «На тебя-то что нашло?» Рявкнул Гвоздь на Ласку, которая достала из-под горы обломков толстую трубу, и начала со стервенения молотить ею о бетон пола. «Хе-хе, мальчики, Ромка бесспорно вредитель, но смотрите, что под одним из стеллажей было». Гвоздь подскочил к Ласке. Тонкий слой бетона крошился под ударами трубы, обнажая металлическую плиту. Чем больше Ласка отбивала кусков, тем больше плита начинала походить на дверь, закрывавшую собой лаз в подпол. «Что твой чип говорит?» Остановившись и тяжело дыша, спросила девушка. «Молчит. Но оно понятно. Объект не военный, а гражданский. И кодов доступа у меня к нему, скорее всего, нет». «Я и живой электроники там не чувствую. Попробуй вот так». Из рукава Ласки выскользнул червь. Он вытянулся в тоненькую пластинку и прошмыгнул в щель между дверью и массивным коробом. Раздался скрип металла о металл, потом сухой щелчок, и створка двери приподнялась над полом на несколько сантиметров. «Давай, бугай». Ласка отошла чуть в сторону. «Твоя очередь удивлять». Гвоздь запустил пальцы в створ, чуть присел и согнул спину. «Рвану? Фиг там!» Створка даже не пошевелилась. «Ага! Забыл сказать волшебное слово!» «Поехали!» Он, как бы выполняя становую тягу, уперся ногами в пол, одновременно распрямляя спину. «А, зараза!» Дверь со скрежетом поддалась. «Держи!» Ласка протянула Гвоздеву питательную таблетку. «Заслужил!» Гвоздь благодарно закинул таблетку в рот и в нарушение всех традиций первым спрыгнул в открывшийся в полу люк, где его ждал полнейший мрак. Бойцы спецназа темноты не боятся, тем более, что у Гвоздева против нее есть действенное средство. Режим ночного зрения активировался автоматически. Сквозь серо-зеленое марево гвоздь разглядел несколько шкафов с ящиками, коробки серверов вдоль стены и укрытый матовой пленкой терминал для подключения к ним. Гвоздя сильнее всего обрадовал генный реактор, закрепленный на квадратной пространственной раме. Модель отличалась от той, что они нашли на военной базе. Она была непрозрачна, гораздо больше по размерам. Ее по спирали обвивали две толстые черные трубы. «Тут все мертво», – пролезая последний и закрывая за собой люк, тихо произнесла Ласка. «Питания нет». Рома тоже отлично ориентировался во тьме и уверенно шагнул к распределительному щиту на стене. «Энергия должна поступать из общей городской сети. Но где теперь та сеть? Хотя, погодите-ка, здесь кое-что есть». Гвоздев подошел к парнишке. «Ого, узнаю эту штуку. Оперативно-полевой реактор. Использовался для обеспечения электроэнергии долговременных позиций. И сейчас мы попробуем его активировать». Инженер протянул руку к установленному в нише щита кубу из сверхпрочной керамики и тут же получил по этой самой руке от гвоздя. «Это ядерный реактор. Пусть в очень прочном корпусе и крайне дуракоустойчивый. Но ты, Рома, парень исключительных талантов, и лучше нам не рисковать». Он сам открыл неприметную панель на боку куба и нажал на пару кнопок. Из распределительного щита прямо в лицо Гвоздеву брызнул веселый фонтанчик искр. Медленно разогреваясь, мигая и затухая вновь, на потолке загорелись световые панели.